Часть третья. Глава первая. Раннее утро. Мокрая после дождя проселочная дорога идет вдоль опушки леса. Обгорелая трава на опушке рядом с местом, где упал мой самолет, уже зазеленела. И ветер нанес осенние листвы, так что и не видно почти ничего. Степина машина останавливается у опушки, из машины выпрыгивает, и тут же, поскользнувшись, падает в грязь Петька. За ним выходят Таня и Нина. «Ну вот, начинается!» — кричит Таня, поднимая и отряхивая Петьку. «Не отходи от меня ни на шаг. Слышишь? Степа, ну, выходите же скорее. Это же природа, дышите воздухом. Это же вам полезно». «Нет-нет, я тут посижу», — откликается из машины Степа. Нина выгружает из багажника корзины. Степа остается за рулем и поглядывает на лес без всякого энтузиазма. Папе 85 лет, но природа и собственное здоровье его как-то не волнуют. Он никогда не занимался физкультурой, никогда не болел, и за 60 лет жизни в Шишкином лесу за грибами отправился сегодня впервые. С одной стороны дороги лес, с другой поле с обгорелой местами травой. Тишина. Слышны только визг Петьки и карканье кружащих над полем черных птиц. За Степиной останавливается еще одна машина. Из нее выходят Маша с Сорокином. Сорокин подходит к Степе, целуется через открытое окошко. «Левушка, я так рад, что ты с нами», — говорит Степа. «Вот и опять мы все вместе, всей семьей. Это важно, что мы сейчас вместе». «Это здесь случилось?» — спрашивает, оглядывая Сорокин. «Вон там дальше в поле, но обломки долетали сюда. Видишь, что тоже горело. А там в поле, если ты пойдешь, там сразу увидишь. Там его поклонницы крест поставили. Сейчас рано, а потом соберется целая толпа истеричек. Я с тобой не пойду. Они меня в лицо знают. Начнется галдеж, а ты сходи туда. Обязательно сходи». «Для этого вы и выбрали это место грибы собирать? Вы заранее решили меня туда отправить?» «Нет, клянусь, нет», — врет Степа. «Просто раз уж ты сюда приехал, сходи, посмотри. Надо же разобраться, что там случилось. Ну, ты понимаешь». И добавляет, целуясь с Машей. «И ты с ним, деточка, сходи. Вот вы вдвоем туда и сходите». «Я не хочу с ним вдвоем никуда ходить», — говорит Маша. «Ну, я тебя прошу. Это чтоб выглядело естественнее. Ну, как он один туда пойдет? Туда же в основном приходят женщины». «Степа, я не эксперт по авиакатастрофам», — говорит Сорокин. «Но у тебя, деточка, есть контакты с такими экспертами?» «Нет у меня таких контактов. И никогда не было. Я им был нужен только как искусствовед». «Я знаю, Лева, я знаю. Как искусствовед. Но ведь у вас в органах есть специалисты, которые могут как-то определить, была ли подложена взрывчатка». «Где я возьму этих специалистов?» «Лёва, деточка, ты сделай это ради меня». «Сделать что?» «Ну, возьми там какие-нибудь пробы с места происшествия, чтобы кто-нибудь из ваших посмотрел». «Какие пробы? Кто их будет смотреть?» «А ты найди, кто посмотрит». «Ну, раз уж ты из Парижа прилетел нам помочь, так помоги». «Вы просили меня приехать, чтобы подготовить аукцион». «И это тоже. На, цветы туда положи». Степа дает Сорокину букет астр. «А потом не сюда возвращайтесь, а дальше идите по прямой, через поле. Там дорога. Я туда подъеду и вас подберу». «Почему ты нас там подберешь? Я не понимаю», — говорит Маша. «Я прошу тебя. Ну, раз в жизни можно сделать без лишних вопросов то, что я попрошу, даже если это полная глупость. Просто сделать. И все». От волнения мой папа заикается сильнее и кажется совсем беспомощным. В эти минуты ему никто ни в чем отказать не может, даже упрямая Маша. Подъезжает третья машина, из нее выпрыгивает очень ухоженная афганская борзая, за нею двое похожих на борзую, таких же изящных и ухоженных, смуглых мальчишек. Это дети Антона, Горкут и Арслан. За ними сам Антон, тоже похожий на борзую, и его жена, восточная красавица Айдагды, тоже похожая на борзую, все спортивные и элегантные. Последним из машины появляется, сверкая иностранной своей улыбкой, мой старший брат, великий английский режиссер Макс. «Ты, папа, что, всех сюда позвал?» — идет к Степе Макс. «А это чтоб Лёва сразу со всеми повидался. Лёвушка ведь наш, совсем наш. Я вообще считаю, что этот развод — временное недоразумение». «Ну, это уже полный маразм», — говорит Маша. «Может быть». Степа с ней никогда не спорит. «Может быть и маразм. Я ведь, деточка, уже совсем старый». Маша морщится и отходит в сторону. А Макс спешит поздороваться с Сорокиным. «Левка, старичок!» — радуется он. «Я и не знал, что ты приехал. Но почему от меня всегда все скрывают?» Они с Сорокиным обнимаются. «Сколько же лет мы с тобой не виделись?» — спрашивает Макс. «Уже 10», — говорит Сорокин. «А это твой Антон?» «Антон. Представляешь, ты его мальчишкой видел? А теперь вот какой. А это его жена Айдагды», — сверкает улыбкой Макс, старательно выговаривая трудное имя невестки. «Она у нас туркменка, как мама Антона, представляешь? А это мои внуки. У меня уже внуки, представляешь? Это Горкут, а это Арслан. Или наоборот?» «Наоборот», — говорит Айдагды. Макс остался в Англии во время загранпоездки в 82-м году и до 87-го в России не был. Теперь приезжает повидаться раз в год. «Левка, я ужасно рада», — целует Антона Таня. «А это мой Петька», — и кричит Петьке. «А ну, прекрати немедленно». Петька пронзительно визжит. Борзая, одурев от воли, носится по опушке и лает. «Петька!» — кричит Таня. «Ты можешь хоть в лесу вести себя как интеллигентный человек?» «Таня, тише!» — говорит Степа. «Ну все, все, идите в лес». «А вы что, не пойдете?» — спрашивает у него Нина. «Нет, я посижу здесь». «Мне побыть с вами?» «Не надо, не надо. Я один побыть хочу. Ты со всеми иди». «А кушать у костра когда будем?» Подбегает к Степе Петька. «Часа через 2. Идите уже с Богом». «А я уже гриб нашел!» — кричит из-за деревьев Горкут. «Дурак!» — кричит Арслан. «Это же поганка!» Петька мчится к ним. Все разбредаются по лесу. «Ау! Ау!» — звучат по лесу голоса. «Вот об этом я и думаю. Меня нет. Но они уже собирают грибы на том самом месте, где еще совсем недавно я был. Сейчас они еще помнят, что я здесь был, а потом постепенно забудут. А их дети, внуки и правнуки уже совсем про меня забудут. Но все равно, пока они, их дети, внуки и правнуки, будут жить на свете, я буду жить в них, я не исчезну окончательно». Антон углубляется в чащу. Айдагды идет рядом. Мальчишки мелькают за деревьями. «Ну, твой папочка хорош», — говорит Айдагды. «Не помнит, как зовут его внуков». «Зато он великий режиссер», — говорит Антон. «Ты тоже режиссер, но при этом ты нормальный человек». «Я давно не режиссер, я ресторатор». «Ты был замечательным режиссером до того, как твой папочка опять появился. Он тебя просто подавляет своим величием. Ведь он сбежал, когда тебе было 13 лет. Из-за него твою маму выгнали из театра. А теперь, как ни в чем не бывало, это мои внуки. И не помнит, кто Арслан, а кто Горкут. Перестань. Антон приседает, раздвигает мох. Смотри, лисички. В амху россыпь крохотных ярко-оранжевых грибов. Лес пронизан солнечными лучами, пересвист птиц. «Ау! Ау!» — перекликаются за кустами Горкут и Арслан. «И вообще я не понимаю, что мы тут делаем», — говорит Айдагды. «Степа хотел, чтоб мы все собрались», — говорит Антон. «Вся семья». «Ничего себе семья!» — сердится Айдагды. «Дедушка, который не знает имен внуков, разведенная Маша с Сорокиным, Котя в состоянии клинической депрессии, Таня с зелеными волосами, которая изменяет ему с Левко. А остальные вообще туркмены. А ты помнишь, как у Степы в нашей истории, — говорит Антон, — другой истории у нас нет». «У тебя есть, — возражает Айдагды. — У тебя есть я и мальчишки», — и показывает Антону на гриб. «Это съедобный? Поганка вроде тебя». «Что? От поганки слышу». Она толкает его, подставив ножку. Он падает в траву, она валится на него, целуется. Горкут и Арслан выскакивают из кустов и прыгают на родителей. Куча мала. На фоне темного ельника светится на солнце сеть паутины. Таня входит в нее лицом, вскрикивает, обмахивается руками и срывает с головы платок. «Мама! Я сейчас умру!» — дико кричит Таня. «Макс! Паук! Он по мне ходит ногами! Поймай его!» Макс запускает руку Тане за шиворот и ловит паука. «Извини, я веду себя ужасно», — отряхивается Таня. «У меня просто голые нервы. Я из-за Петьки схожу с ума. Мы же эти 9 миллионов до сих пор не отдали. Я все время боюсь. Макс, что с нами будет?» «Рассказать, что будет?» «Ну?» «Все будет хорошо», — говорит Макс. «Мы отдадим Алешин долг, эти подонки от нас отстанут. Все будет хорошо. Но ты останешься такой же сумасшедшей. Ты просто так устроена, потому что ты актриса». «Хорошая?» «Мне кажется, да». «Дай мне паука», — кричит Таня. «Я его поцелую». Из травы торчит коричневая, мокрая, облепленная желтыми листьями шляпка боровика. Нина приседает перед ним. «Петька! Мне кажется, ты сейчас найдешь самый главный в лесу гриб-боровик». «Где?» «Ищи». «Где, где?» «А ты под листики заглядывай». «Где?» Петька приседает и выпучивает глаза. Гриб у него перед носом, но от возбуждения мой внук не видит его. Сорокин с букетом астр в руке идет через поле. Маша плетется за ним. «Я понимаю», — говорит Сорокин. «Степа никого не просит о помощи, потому что наверху коррупция и милиция повязана. Это все понятно. Но я-то здесь при чем? Что он от меня хочет? За кого он меня принимает? Я себя чувствую полным идиотом». «Я тем более», — говорит Маша. «Она у нас всегда была страшной антисоветчицей, и когда узнала, что Сорокин сотрудник КГБ, сразу с ним развелась. При том, что ужасно его любила. Напрасно Сорокин пытался доказать ей, что он не агент и никогда агентом не был. Она ему не поверила и до сих пор не верит. Я тоже не верю. Не знаю, как сейчас, но раньше Сорокин агентом точно был. Мне это сообщил по секрету Машин отец Эрик Иванов. Эрик тоже сотрудничал с этой организацией. А отец Эрика, Машин дед, знаменитый чекист Нахамкин, более чем сотрудничал. Он был одним из ее столпов». Сорокин с Машей идут через поле. Впереди виден деревянный крест, и около него три похожие на привидения белые фигуры. Оттуда доносится музыка. У основания креста целая гора цветов. Свежие лежат поверх совершенно уже сгнивших. На вершине около сооружения моя фотография, завернутая в пожухлую от дождей пленку. Старая фотография 60-х годов, когда я, как все, носил длинные волосы и бороду. Музыка из моей немой музы звучит из прикрытого пленкой магнитофона. В стеклянных банках горят свечи. Привидение оказывается тремя замерзшими на ветру женщинами. Одна толстая и две тощие. На толстой белое пальто, на тощих белые пуховики, белые платки на головах, белые чулки и туфли. Толстая, пожилая, мой зритель, из тех, кто еще помнит. Тонкие, не намного моложе. «Вы здесь первый раз?» — спрашивает толстая у Сорокина. «Да». «Цветочки вот сюда положьте». «Вы сами часом не из Мытищ?» «Нет, мы не из Мытищ». Сорокин кладет букет к основанию креста. «Учтите, — говорит толстая женщина, — крест поставили не мытищинские, а мы. Мытищинские уже потом сюда понабежали. И деньги на памятник вы им ни в коем случае не давайте. Они будут просить, а вы не давайте. Их никто не уполномачивал. Только нам». «Понятно, — кивает Сорокин. — А вы все в белом, потому что, как у него в фильме «Немая муза», — кивает толстая. «Там же все в белых одеждах». «Слышь, Мария, — оборачивается Сорокин к Маше, — ты смотри, в следующий раз тоже белое надень». «Обязательно», — сквозь зубы отвечает Маша. «Но у меня самого белого ничего нет», — озабоченно сообщает Сорокин толстой женщине. «Мужчинам не обязательно». «Но мужчины в немой музе тоже все в белом?» «Не все. Сумеркин вначале в черном фраке». «Вы вообще сколько раз смотрели?» «А вы сами?» «Я 117 раз», — говорит толстая. «Слышь, Мария, — расстраивается Сорокин, — а мы с тобой только 96». Маша отворачивается. «Но я помню все наизусть», — продолжает Сорокин. «Поэт Сумеркин — большевик, Нина — певица в ресторане у Деникинцев, и Сумеркину поручено ее завербовать, чтоб она взорвала белого генерала, который ее любит». «Не любит, а грубо домогается», — поправляет толстая. «Согласен», — в тон ей говорит Сорокин. «Любит ее по-настоящему только Сумеркин, и он понимает, что на задании Нина может погибнуть». И он пишет стихи, и она в конце фильма их поет. «На корме уходящего парохода» — голос толстый дрожит от волнения. «Точно!» — кивает Сорокин. «На белой корме белого парохода. Мне снилось, мы умерли оба. Лежим с успокоенным взглядом. Два белые-белые гроба поставлены рядом». «Гениальная песня», — говорит одна из тонких женщин. «Это потому, что стихи и музыка его, Алексея Николкина», — говорит толстая. «Это стихи Гумилева», — не удерживает Маша. «Не знаете, девушка, так не говорите», — обрывает ее толстая. «Николкин все сам писал, и стихи, и музыку». Мария строго обращается к Маше Сорокин. «Ты, раз не знаешь, помалкивай», — и продолжает беседу с толстой. «Зря он только сам в главной роли не снялся. Да? Артист он был выдающийся». «Не просто выдающийся, а лучший в России», — поправляет его толстая. «Он как никто выражал ее душу». «Ваша правда. Я тут землицы хочу на память набрать». Сорокин нагибается, набирает в коробок из-под спичек земли и брезгливо вытирает руки о ватник. «Вообще я надеялся взять частицу из обломков». «О чем вы? Они же все вывезли», — говорит толстая. «Мы тут были, как только охрану сняли, и уже ничего не нашли». «Тут охрана стояла?» «Пока они следы заметали». «Что заметали?» «А то, что здесь произошло. Вы же не верите, что это просто была авария?» «Думаете, убили?» — тихо спрашивает Сорокин. Женщины в белом переглядываются, и молчавший до сих пор Тоща мягко объясняет. Его молодой человек не убили, он вообще не умер. То есть, а то, что тело не найдено, совсем сгорело? Не сгорело, поглядев по сторонам, говорит Тоща. Его вообще здесь не было. Не понял. Его не было в самолете? В самолете он был, но на земле уже его не было. Они ничего, вообще ничего тут не нашли. А куда ж он делся? Люди говорят, что он... Начинает тонкая. Тася, не надо, останавливает ее толстая. Не убеждай человека, если он сам своим сердцем не дошел. Сорокин и Маша идут по полю. Не назад к дороге, а дальше через поле к шоссе. В небе тарахтит и скрывается за лесом маленький спортивный самолет. «Ты понимаешь, что они нам только что сказали?» — говорит Маша Сорокин. «Я не слушала. Они сказали, что Леша был в самолете, а потом исчез. Они всерьез верят, что он не разбился, а взят на небо живым. Вознесся. Потрясающе!» «Сорокин не верит, что я вознесся. Не верит не потому, что он убежденный атеист, а потому, что слишком хорошо меня знал. Мы с ним дружили, выпивали. Я бы тоже не поверил. Но я верю, что в каждом моменте может уместиться вечность, особенно в последнем нашем моменте». «Ну и народ», — повторяет Сорокин. «Леша Николкин вознесся. Но это потрясающе! Это просто потрясающе!» «Потрясающе другой», — говорит Маша. «Как ты сразу заговорил на их языке? Какое актерское мастерство?» «Школа КГБ», — объясняет Сорокин. «Вас этому учили?» «Конечно. Нас учили перевоплощаться. А когда меня забрасывали к тебе в мужья, меня заставили кончить университет и защитить кандидатскую». «Ну ты молодец. Ты все равно не поверила, что я искусствовед». Когда они еще жили вместе, и Сорокин надеялся отговорить ее от развода, он тоже пытался так шутить, но Маша его юмора не понимает. На перекрестке дорог у рекламного щита стоит Степина машина. «Это же Лешин аэроклуб», — смотрит на щит Маша. На фанерном щите изображен спортивный самолет и написано «Аэроклуб Шишкин лес». Рядом Степа в пальто и валенках с калошами. «Ну, ты взял пробы грунта?» — спрашивает он. «Взял, но я не знаю, что я с ними буду делать». «Это понятно. Сорокин при Маше не будет признаваться, что все комитетские связи у него сохранились». «А что теперь вы от меня хотите?» — спрашивает он. «Я хочу, деточка, чтоб ты поговорил с Лешиным механиком. Он же последним видел Лешу в тот день. Это совсем рядом, я вас довезу». «Я туда не пойду», — говорит Маша. «Я тоже не пойду», — говорит Сорокин. «И вам, Степа, нельзя этого делать. Ведь идет же следствие». «Уже не идет. Они закрыли следствие», — говорит Степа. «Поэтому я и прошу тебя помочь». «Степа, это не мое дело», — нервничает Сорокин. «И я не хочу влипнуть в какую-нибудь историю. Я не знаю, во что Леша был втянут. И я не следователь. Степа, я не тот, за кого меня принимаете». «Ну, хорошо. Мы поговорим с ним вместе», — соглашается Степа. «Я однажды там с Лешей был. Этого механика зовут Валерий Катков. У моего папы особый дар запоминать все имена с одной встречи, все имена и все телефоны». «Я туда не пойду», — опять говорит Маша. «Просто не пойду и все». «Почему?» «Потому что я его знаю». «Он, дед, не только механик. Он крыша. Он Лешу уже несколько лет прикрывал. И меня он прикрывает, и Антона, и Котю. Леша с ним 100 лет был знаком, еще с Мосфильма. Он раньше на Мосфильме трюкачом работал. В общем, я не пойду, мне неудобно. Я ему за 2 месяца задолжала. Степа жует губами, думает. Мой папа знает, что бизнес без крыши в России невозможен. Антон хозяин клуба, у Маши 2 картинные галереи. Я снимаю кино, Котя свои клипы. И папа понимает, что кто-то не вполне законными методами дает нам возможность всем этим заниматься. Но разговоров на эту неприятную тему он избегает и старается об этом не думать. «Ну, хорошо, хорошо», — говорит он Маше. «Ты останешься сидеть в машине, а мы с Левой пойдем к нему вдвоем. Туда можно въехать. Там в будке у ворот сидит мальчишка, его помощник, Жорик, если не ошибаюсь, его так зовут. Он за 10 пускает кого угодно». Маленький самолет скрывается за лесом. Тарахтение умолкает. Должно быть, самолет совершил посадку на поле аэроклуба. Степина машина стоит в проходной у будки. Ворота раскрыты, Сорокин стучит в стекло окошка. В будке кто-то сидит перед телевизором к окну спиной и не обращает на стук ни малейшего внимания. Из будки слышны музыка и голоса актеров. На экране телевизора идет советский сериал «Полковник Шерлинг». Сорокин смотрит сквозь пыльное стекло и улыбается. «Полковник Шерлинг» был снят 20 лет назад по роману Машиного отца Эрика Иванова. С тех пор все в стране изменилось, а сериал это все показывает и показывает. Вот уже 3-е поколение зрителей его смотрит. Все его смотрели по нескольку раз, все, кроме Маши. Она не смотрит созданного своим папой Шерлинга из принципа. На экране телевизора герой сериала Кен Шерлинг, очень красивый мужчина, в отутюженной форме полковника американской армии, сидит на скамейке на фоне небоскребов и кормит с руки белку. Рядом присаживается симпатичный оборванец. «Ты слышал, приятель, что сейчас передали по радио?» — спрашивает оборванец. «Нет», — с мягкой улыбкой отвечает Шерлинг. «А что случилось?» «Ракеты на Кубу не повезут», — говорит оборванец. «Ядерной войны не будет». Он отпивает из бутылки глоток, обтирает рукавом горлышко и протягивает Шерлингу. «Угощаю! За такое не грех и выпить». Шерлинг пьет из бутылки оборванца, который не знает, что от ядерной войны мир спас полковник ЦРУ Кен Шерлинг, которому он сейчас предложил выпить из горла. Не знает он и того, что под маской Шерлинга скрывается советский разведчик Николай Незнамов. Когда-то Шерлинг произвел на юного Сорокина такое сильное впечатление, что он пошел работать в КГБ, а потом познакомился и с его автором Эриком Ивановым, а потом женился на его дочери Маше. Так что сериал этот — часть нашей семьи, и меня. Я немножко и полковник Шерлинг. «Лева, что там происходит?» — спрашивает из машины Степа. «Мое любимое кино показывают», — говорит Сорокин. «Ну, конечно же», — вспоминает Степа. «Сегодня же 7-я серия, «Карибский кризис». Вся страна опять смотрит». Сорокин прячет в карман сэкономленную 10, садится в машину и въезжает в ворота. «Сегодня в 8 вечера будет повторение», — говорит Степа Маше. «А давайте все вместе у меня соберемся. Посидим, Шерлинга посмотрим, чайку попьем». «А, Машенце?» «Нет, я этого не смотрел и смотреть не желаю». «Зря ты так, деточка», — говорит Степа. «Эрик тебя так любил. Ты должна им гордиться. Оставь меня в покое». «А если Лева захочет посмотреть? Ты уж его ко мне привези». «Все, хватит». Сорокин пересекает взлетную полосу, на которой стоит маленький самолет. За полосой виден ангар, цистерна с горючим и мачта с антенной. «Маша, «Может быть, тебе лучше с нами пойти?» — говорит Степа. «Нет». «Я просто подумал, что хорошеньким женщинам люди иногда скорее рассказывают. Я не хорошенькая, и я не пойду». «Ну и характеры у вас у обоих, деточки!» — сокрушается Степа, останавливается у ангара и выходит из машины. Сорокин нехотя идет за ним. «Эй, тут есть кто живой?» — спрашивает Степа, войдя в ангар. Никто не отзывается. Когда глаза привыкают к полумраку, становится виден стоящий в ангаре еще один наполовину разобранный самолет. Степа проходит за фанерную перегородку. Здесь контора. Стены ее увешаны плакатами и вымпелами, армейская рация, древний электрический чайник и такой же древний телефон. Древний лозунг на стене гласит: «Высоко сижу, далеко гляжу». «Ау!» — зовет Степа. «Здесь никого нет», — говорит Сорокин. Они выходят из конторы. «Он может быть вон там», — показывает Степа. Угол ангара за разобранным самолетом отгорожен еще одной фанерной перегородкой. У двери табличка «Учебно-тренировочный центр». Когда Степа открывает эту дверь, с улицы раздается тарахтение мотора, и Сорокин, оглянувшись, видит сквозь ворота ангара, как самолет на полосе разбегается и взлетает. «Кто-то улетел», — говорит Сорокин. «Наверное, это и был этот Катков. Значит, нам тут делать нечего, можно уходить». «Я все-таки взгляну», — говорит упрямый Степа. Тренировочный центр представляет собой тесную фанерную выгородку с кабиной самолета, креслом пилота и приборной доской. «Есть тут кто?» — опять кричит Степа. Тихое шипение. Степа входит и прислушивается. За стендом узкое пространство, загроможденное ящиками с приборами и сплетением проводов. Шипение издает лежащий на проводах включенный паяльник. На тлеющей изоляции поднимается синий дымок. Очевидно, оставил его тут только что, несколько минут назад. Из-за ящиков видна нога лежащего на полу человека. «Валерий, извините, что без приглашения, — говорит Степа, — у вас тут что-то горит». И заглядывает за ящики. Средних лет оборванный, грязный седой мужчина лежит ничком на полу, в луже крови и мочи. Кровь вытекает из двух огнестрельных ран в затылке и в спине. «Лёва, подойди сюда!» — зовет Степа. Сорокин входит и сразу выскакивает вон, борясь с приступом рвоты. «Лёва, это не он, это не Катков!» — говорит Степа. «Идемте отсюда, быстро!» — говорит Сорокин. — Сейчас. Степа держится за сердце, но не уходит. — Лёва, ты посмотри, как его зовут. — Что посмотреть? В карманах у него документы, — говорит Степа. — Вы с ума сошли. Но ты теперь понимаешь, этот человек что-то знал. Надо посмотреть, кто это. — Я не буду его трогать. — Ладно, я сам. «Ты смотри, тут же сейчас все загорится». Носком ботинка Степа передвигает паяльник на бетонный пол подальше от проводов, осторожно обойдя лужу, тяжело приседает около убитого и лезет к нему в карман куртки. «Боже мой, что вы делаете?» — ужасается Сорокин. «Ты же этого не делаешь?» — Степа морщится. «Ты знаешь, это бомж. Запах страшный. Может, он случайно сюда забрел? Но все равно надо посмотреть». Стараясь не дышать, Степа ищет по карманам куртки. «Вы с ума сошли!» — стонет Сорокин. «Возьми себя в руки! Ты же в органах работаешь!» Степа ощупывает карманы брюк лежащего на полу человека. «Я там не работаю. Я их консультирую по живописи», — лепечет Сорокин. «Степа, что вы делаете?» «Идемте отсюда скорее. Нельзя, чтоб нас тут кто-то застал. Идемте же». «Ничего нет в карманах. Надо посмотреть в конторе», — говорит Степа. «Помоги мне встать». Сорокин помогает ему подняться на ноги, уговаривая. «Степа, этот самолет только что взлетел. Они же кто убил? Они же нас видели». «Тихо! Тихо, Лёва, не шуми!» — успокаивает его Степа. «Ты лучше иди сейчас к Маше, а то она, не дай бог, сюда заглянет, испугается. Ты ей скажи, что тут никого нет, а я погляжу в конторе». «Степа, нам уходить надо. Сюда же милиция сейчас приедет». «Пока доедут. Иди к Маше». Сорокин выскакивает из ангара, а Степа возвращается в контору. Останавливается, чтобы успокоиться и отдышаться, потом оглядывается, выдвигает ящики стола. Они пусты. Телефонный провод вырван из розетки, провода рации перерезаны. Степа усаживается за руль. «Ну что, Каткова там нет?» — спрашивает Маша. «Никого там нет. Ты знаешь его адрес?» «Нет, и Антон не знает. Он всегда звонит сам». «Надо узнать его адрес у ворот, у этого Жорика», — говорит Степа. «Да вы что?» — пугается Сорокин. «Не надо там останавливаться. И ничего ни у кого здесь не надо спрашивать. Ноги надо уносить». «Я сам у него попрошу». Степа останавливает машину у будки. Открывая дверь, входит. Телевизор включен на полную громкость. Агенты ЦРУ гонятся за Шерлингом по улицам Вашингтона. Визг тормозов, выстрелы. Вашингтон снят в Таллине. Машины из разных эпох, но все равно зрелище захватывающее. Степа некоторое время смотрит на экран, потом только замечает, что в драном мягком кресле перед телевизором сидит вовсе немолодой помощник Каткова Жорик. В кресле спиной к Степе, неподвижно склонив голову на бок, сидит женщина. Такая же грязная и оборванная, как человек в ангаре. Теперь Степа видит под женщиной на полу большую лужу крови. Женщина мертва. Степа выглядывает в окно. Маша сидит на заднем сиденье, Сорокин на переднем. Друг на друга они не смотрят. Переступив через кровь, Степа подходит к висящему на стене старинному черному телефону. Грязные обои вокруг телефона исписаны телефонными номерами. Степа находит телефон Каткова. «Мне кажется, что любой человек в какие-то моменты способен к героическим поступкам. Только основа для героизма у каждого своя. Некоторые отчаянно храбры от природы, от бесконечной в себе уверенности. Другие могут черти что натворить в экстазе, третьи во имя одержимости идеей. Мой папа делается героем только от страха. Когда он боялся за Дашу, когда он боится за детей или внуков, он способен на все». Степа возвращается к машине и садится за руль. «Ну?» — спрашивает Маша. «Телевизор включен, но там никого нет», — говорит Степа. Они едут по проселочной дороге через поле. Сорокин, глядя на Степу со смесью ужаса и восторга, качает головой. «Маша», — говорит Степа, — «набери номер Антона и дай мне трубку». Маша набирает номер на своем мобильнике и передает его Степе. «Антоша, это я, деточка», — говорит Степа. «Мне нужен адрес Валерия Каткова. Ты не знаешь, где он живет? Но я тебе дам телефонный номер 299-42-83. У тебя эта секретарша, милая девочка Римма. Ты позвони ей сейчас, и пусть она найдет по телефону его домашний адрес. Да, через справочную. Да, прямо сейчас». «Какой белый гриб? Ты лучше у Левы про гриб спроси. В чем, а в грибах он силен». Передает трубку Сорокину. «А? Какой?» «Большой и весь белый», — говорит Сорокин в мобильник убитым голосом. «А шляпка какая?» «В крапинку». Антон говорит с ним по мобильнику, глядя на Айдагды, держащий в руке гигантский мухомор. «Он сказал, что это не белый». Антон выключает телефон. «Кто сказал?» «Сорокин». «Он тебе из лесу позвонил поговорить о грибах?» «Ну да, из лесу. Откуда же еще?» «Ты все-таки лезешь в Николкинские дела?» «Молчи, женщина», — говорит Антон и нажимает кнопку памяти на своем мобильнике. «Рима, это Николкин. Запиши телефон 299-42-83. «Да». «И найди мне через справочную адрес». Он забирает у Айдагды мухомор и аккуратно ставит его в траву. «Жалко. Такой красивый». «Если там никого не было, как ты узнал его телефон?» — спрашивает Маша. «А это Лёва телефон знал», — говорит Степа. «Лёва же все знает. У них же на Лубянке есть такой большой компьютер. В нем хранятся все сведения про каждого человека в стране. Вся подноготная». «До сих пор хранятся?» — с усмешкой кивает Маша. «Это навечно», — говорит Степа. «Какая мерзость!» Маша морщится, глядя в окно машины на разноцветный лес. Долго не решается спросить, но потом все-таки спрашивает. «А что, про меня там тоже все есть?» «Естественно», — кивает Степа. «Там про тебя есть такое... В общем, абсолютно все». «И он, естественно, заглядывал», — говорит Маша. «Боже мой!» — не выдерживает Сорокин, вконец измученный происходящим. «Нет у меня, Маша, никакого компьютера. И КГБ давно нет. И вообще ты дура». «Что? Что?» — вскидывается Маша. «Эй, перестаньте!» — пытается утихомирить их Степа. «Какой смысл был разводиться, если вы все равно собачитесь? Жили бы лучше вместе». Флакон с бритвенным кремом, где спрятана скрытая камера, опять стоит у Коти на подоконнике. Сидящий за компьютером Котя кликает мышью, и изображение на экране его ноутбука делается четким. Павел Левко во дворе своего дома размахивает фанеркой у мангала, раздувает угли. Доберман оживленно наблюдает, как Павел насаживает мясо на шампур. Зина накрывает в саду стол. Одета Зина сегодня вполне нормально, и болезнь ее не проявляется никак, разве что руки дрожат, когда она раскладывает ножи и вилки. Охранник запирает ворота за только что въехавшим во двор лимузином. Из лимузина выходит шофер, открывает заднюю дверцу, но помощник камчатского губернатора Иван Филиппович выходить из машины не торопится, продолжает сидеть перед портативным телевизором, вперившись в экран. На экране Кэм Шерлинг в изящном гражданском костюме стоит на Красной площади среди почетных гостей, наблюдающих с трибуны Первомайский парад. Звуки советского марша, глаза великого разведчика чуть увлажнены, глаза Ивана Филипповича тоже. «Здорово, Филиппич! Ловишь кайф?» Павел с шампуром в руке подходит к лимузину. «А знаешь, просто не могу оторваться», — глядит телевизор Иван Филиппич. «Годы проходят, а как смотрится? Какое у него лицо? Этот капризный рот, эти девичьи ресницы. Сколько нежности!» «Я уже не могу это смотреть», — кривится Павел. «Они же эту... Николинскую туфту каждый месяц гоняют». «Но при чем тут Николкины?» — восклицает Иван Филиппович. «Паша, Николкины — это у тебя уже просто какая-то мания». «Мания? Так ведь он этого Шерлинга здесь лудил за этим забором. когда на Аньке женился. Днем на машинке стучал, а каждый вечер они жрали рябиновую со стариком. А потом базарили до часу ночи. Спать хочется, а они друг на друга орут. Выясняют разницу между агентом и крысятником. А чего выяснять? Все же знают, что старик при Сталине крысячил. Писателей сдавал. Соседи, блин. Это, Ваня, катастрофа, а не соседи. И, обернувшись к дому Николкиных, вдруг громко кричит. «Константин!» Котя отшатывается от компьютера. Ему кажется, что Левко с экрана смотрит ему прямо в глаза. «Константин! Ты там дома?» — зовет его Левко. Котя подходит к окну. «Ты что, бороду сбрил?» — удивляется Левко. «Ну ты даешь! Я тебе в город названиваю, а ты тут, рядом. У меня народ собирается. Заходи на шашлычок». У костра на опушке леса Петька, весь перемазанный золой, ест печеную в углях картошку. Растроганный Макс сидит между Горкутом и Арсланом. Они поджаривают над костром надетые на прутики сосиски. Сорокин нервно курит. Айдагды и Нина перебирают грибы. Котя разливает по стаканам рябиновую. Все, кроме Степы, расположились на земле. Он возвышается надо всеми, сидя в складном кресле. Рыжий патриарх. «Давайте выпьем за Лешеньку», — предлагает Степа. «Завтра будет 9 дней». Все, не чокаясь, пьют. «Лева», — оборачивается к Сорокину Степа, — «я вдруг сейчас вспомнил, как вы раньше чудесно с Машей пели. Спойте, а?» Маша дергается. «Как-то нет настроения петь», — говорит Сорокин. Ход папиных мыслей ему, Сорокину, непонятен. Тем более, что есть у папы такая привычка. «Что захотел, то и брякнул». И часто не в попад. Но потом позже выясняется, что все было в попад, и во всем был какой-то смысл. «Танюша, может, ты споешь?» — спрашивает Степа. «Прямо без гитары?» — с готовностью отзывается моя невестка. «Без гитары. Спой, деточка». Все смотрят в огонь. Таня поет. Поет она хорошо, может быть, слишком хорошо и слишком громко, поставленным голосом. «Далеко в лесу огромном, возле синих рек, жил с детьми в избушке темной бедный дровосек. Младший сын был ростом с пальчик. Как тебя унять? Спи, мой тихий, спи, мой мальчик, я дурная мать». Угли подернулись золой, по которой пробегают искры. Над полем кружат черные птицы. Степа жует губами. «Долетают редко вести к нашему крыльцу. Подарили белый крестик твоему отцу. Было горе, будет горе, горю нет конца. Да хранит святой Егорий твоего отца». О чем я сейчас думал? Да о Тане. Стыдно. Что я к ней все время придираюсь? Ужасно стыдно. Я все время думаю про всех плохо. Не надо замечать все эти мелочи. Ну, допустим, она поет слишком громко. Допустим, стихи Ахматовой «так петь нельзя». И у нее зеленые волосы. Но она изменяет моему сыну. Бывает. Все в жизни бывает. Я это знаю как никто другой. Надо сделать над собой усилие и с этой минуты видеть во всех только хорошее. Или эти мысли — признак старости? Это у нас семейное. Чернов последний год жизни ужасно подобрел, особенно после того, как большевики увидели его в урдалаках изображение классовой борьбы народа с самодержавием. И уже не Стасов, а Сталин в 1929 году назвал моего прадеда лучшим композитором России».